Глава 10. Животрепещущая дама, вооруженная большим кухонным ножом, засучив правый рукав своей кофты, прямо направилась к двери конторы и еще раз приложила ухо к створу. И сомнений никакого не было, что злосчастная пара наслаждается сном безмятежным. Так и слышно, как один более сильный субъект гудит гусаком, а другой нежнейший выпускает придыханием протяжные «пх». Почтмейстерша завела нож в дверной створ, приподняла крючок, и легкая тесовая дверка без всяких затруднений тихо скрипнула и отворилась. Рассвет еще был далеко, и в комнате только чуть видны были едва сереющие окна, но привычный глаз различил здесь и стол с почтовыми висками, и другой длинный стол в углу, и диван. Держась левой рукой около стены, негодующая почтмейстерша направилась прямо к дивану, щупая в потьмах руками, без больших затруднений отыскала храпуна, который лежал на самом краю и, немножко свесив голову, играл во всю носовую завертку. Спящий ничего не слыхал, и при приближении почтмейстерши храпнул даже с некоторым особенным удовольствием, как будто чувствовал, что всему этому скоро конец, что этим удовольствием ему уже более сегодня не наслаждаться. Это так и случилось. Не успел спящий сделать последние фиоритуры, как левая рука почтмейстерши сильно приподняла его за волосы, а правая, выбросив нож, дала ему нестерпимую оплеуху. «Зачем же, зачем?» — заговорил пробужденный храпун, но вместо ответа получил другую пощечину, потом третью, пятую, десятую, и все одна другой громче, одна другой сильнее и оглушительней. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — восклицал он, уклоняясь от сыпавшихся на него из непроглядной тьмы затрещин, которые вдруг сменились беззвучную, отчаянную трепкой и поволочкой. «Мамчик! Что ты, мамчик? Ведь это не я, а Варнава Васильевич!» — возвал вдруг в это время со стола разбуженный и испуганный почтмейстер. Почтмейстерша оторопела, выпустила из рук гривку Варнавы и, вскрикнув, «Да что же это вы, разбойник, со мной делаете?» — кинулась к мужу. «Да, вот это я!» — услышал Варнава голос почтмейстера, и, ничего не соображая в эту минуту, кроме необходимости бежать, быстро сорвался с дивана и, отыскав выходную дверь, выскочил в одном белье на улицу. Он был избит очень серьезно и, обтерши себе рукавом лицо, заметил, что у него идет из носу кровь. В это же время дверь тихо приотворилась, и почтмейстер тихо назвал Припотенского по имени. «Здесь», — отвечал глухо Припотенский, — «ваше платье и извините». Дверь снова захлопнулась, и на землю упало платье. Учитель стал подбирать его. Минуту спустя к его ногам через забор шлепнулись сапоги. Варнава сел на землю и надел сапоги, потом вздел кое-как свое одеяние и побрел к дому. На дворе начинало немножко светать, и когда Припотенский постучал в кольцо у калитки своего дома, стало даже и совсем видно. «Боже, кто это тебя, Варначок, так изувечил?» — вскрикнула, встретив запоздалого сына Просвирня. «Никто-с, никто меня не изувечил. Ложитесь спать. Это на меня в потьмах что-то накинулось». «Накинулось? Ну да, да, да. В потьмах что-то накинулось и только». Старушка Просвирня зарыдала. «Чего вы вяжите? Не до вас мне!» «Это они тебя мучат», — заговорила всхлипывая старуха. «Да, теперь тебе уж не жить здесь больше, Варнаша». «Кто они?» — вскрикнул недовольный Припотенский. Старушка указала рукой по направлению к пустым подставкам, на которых до недавнего времени висел скелет, и, прошептав «мертвецы», она убежала, крестясь в свою каморку. Через день учитель Припотенский с отпуском и бедными грошами в кармане бежал из города, оставив причину своего внезапного бегства для всех вечную загадкой.